глубоко унижен, высоко возвышен, принят верой в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган ты проклятия слышал, а на небе славу и покой вошел. За меня я знаю, были минуты, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки для меня. Подхожу к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучен ты был очень, был отвержен миром мой спаситель. Высота Голгофы.